Гестапо держит под своим контролем все места, магазины, кафе, рестораны, парикмахерские, где я бывал во время моих выездов с сопровождением. Панвиц применяет тактику сетевого лова, надеясь, что из сотни выловленных найдется хоть один человек, который даст ему интересную информацию. Но все безрезультатно. Тогда он прибегает к последнему остающемуся ему средству, к террору против членов Красного оркестра. Чтобы запутать следы, я надумал написать и объяснить Панвицу, что был вынужден исчезнуть, так как в аптеке ко мне подошли двое неизвестных и назвали пароль, согласованный с центром на случай встреч с представителями группы контрразведки. Они мне сказали, что с минуты на минуту я могу быть арестован гестапо, в связи с чем они получили приказ отвезти меня в безопасное место. Далее я поясняю Панвицу, что дабы не ставить под угрозу наше общее дело, я рассудил, что не должен вступать в пререкание с обоими незнакомцами, не раздражать их и следовать за ними. Они посадили меня в машину, и мы покинули Париж. В 100 километрах от столицы мы сели в поезд, следующий к швейцарской границе. Я добавляю, что, улучив минуту невнимательности моих стражей, я опущу это письмо в ящик на вокзале в Безансоне и в дальнейшем буду сообщать о себе. В постскриптуме советую Панвицу не считать Берга виновным за то, что произошло со мной, ибо в любом случае его присутствие в аптеке ничему не помешало. Одна из двух сестер из пансионата в Сен-Жермене согласилась съездить на поезде в Безансон и опустить там письмо в почтовый ящик. Проявив такую инициативу, я пытаюсь внушить Панвицу, что нахожусь далеко от Парижа, и тем самым затормозить мой розыск. Но есть и тут другая, более важная цель. Если, роясь в архивах радиостанции, гестапо не найдет мое донесение, то тогда это позволит центру в Москве, невзирая на мой побег, продолжать большую игру. Не теряя ни минуты и еще раз проявляя большую смелость, Джорджи пытается связаться с коммунистической партией. У меня действительно есть возможность установить контакт с руководством ФКП. Достаточно позвонить по одному телефону и попросить записать следующую фразу. «Месье Жану сделана хирургическая операция, ему необходимы медикаменты». Сразу после получения этого условного сигнала партия должна выслать по одному агенту-связняку в 4 явочных пункта, предусмотренных севернее, южнее, восточнее и западнее Парижа. Через 2 дня после телефонного звонка Джорджи я встретился в Везине с юной девушкой, которую попросил доставить мне удостоверение личности, яд и сведения о судьбе донесения, переданного через Жюльетту. Еще через день мы с ней увиделись снова. Она принесла мне документы и капсулу с цианистым калием, которую следует проглотить только в самом крайнем случае. Затем она сообщила мне ошеломившую меня новость. Оказывается, радиостанция ФКП в районе Лиона использовалась исключительно для передачи пропагандистских материалов в другие районы, и поэтому гестапо захватило только листовки, не содержавшие никаких секретных данных. Жак Дюкло, об этом я узнал позже, посчитал, что мой доклад центру, который я вручил Жюльетте, слишком важен и не может быть передан по радио. Специальный курьер привез донесение в Лондон, и оттуда его переслали в Москву по дипломатическому каналу. Таким образом, стало очевидным, что мой побег был бесполезен. Узнай я про эти факты не 17-го, а 13-го, я, несомненно, остался бы в НИИ. Зондеркоманда не имела решительно никаких шансов раскрыть тайну большой игры. Еще один, пожалуй, еще более тревожный момент. Мой побег чреват опасностью срыва большой игры, которой центр придает такое большое значение. Отныне я уже не имею права попадаться гестапо живым. Капсула с ядом в моем кармане возвращает мне силы, уверенность и спокойствие, хотя уже на следующий день я чуть было не воспользовался ею.